Как же без этой статьи остаться? И лагерный повстанец, и участник городского волнения тоже бандит. По статьям же, защищающим частных лиц по убийствам, грабежам и изнасилованиям, к 10-летию октября расстрел отменили. А к 15-летию октября добавлена была смертная казнь по закону от 7-8, тому важнейшему закону уже наступающего социализма, который обещал подданному пулю за каждую государственную кроху. Как всегда, особенно поначалу накинулись на этот закон в 1932-1933 годах и особенно рьяно стреляли тогда. В это мирное время, еще при Кирове, в одних только ленинградских крестах, в декабре 1932 года, ожидало своей участи единовременно 265 смертников, а за целый год по одним крестам и за 1000 завалило. Свидетельство Б, разносившего по камерам смертников пищу. И что же это были за злодеи? Откуда набралось столько заговорщиков и смутьянов? А, например, сидело там 6 колхозников из-под царского села, которые вот в чем провинились. После колхозного, их же руками, покоса, они прошли и сделали по кочкам подкос для своих коров. Все эти 6 мужиков не были помилованы в ЦИКом, приговор приведен в исполнение. Какая салтычиха! Какой самый гнусный и отвратительный крепостник мог бы убить 6 мужиков за несчастные окоски? Да ударен их только розгами по разу. Мы бы уже знали, и в школах проклинали его имя. Только неизвестно в школах, что Салтычиха по приговору классового суда отсидела за свои зверства 11 лет в подземной тюрьме Ивановского монастыря в Москве. Пругавин, монастырские тюрьмы. Издание «Посредника», 1906 год, страница 39. А сейчас ухнула в воду, и гладенько. И только надежду надо таить, что когда-нибудь подтвердят документами рассказ моего живого свидетеля. Если бы Сталин никогда и никого больше не убил, то только за этих 6 царскосельских мужиков я бы считал его достойным четвертования. И еще смеют нам визжать, как вы смели его разоблачать, тревожить великую тень. Сталин принадлежит мировому коммунистическому движению. Да, и Уголовному кодексу. Впрочем, Ленин с Троцким, чем же лучше? Начинали они. Однако вернемся к бесстрастию и беспристрастию. Конечно, в ЦИК непременно бы полностью отменил высшую меру, раз это было обещано. Да в том беда, что в 1936 году отец и учитель полностью отменил сам в ЦИК. А уж Верховный Совет скорее звучал под Анну Иоанновну. Тут и высшая мера наказания стала, а не защиты какой-то непонятной. Расстрелы 1937-38 года даже для сталинского уха не умещались уже в защиту. Об этих расстрелах какой правовед, какой уголовный историк приведет нам проверенную статистику? Где тот спецхран, куда бы нам проникнуть и вычитать цифры? Их нет, их и не будет. Осмелимся поэтому лишь повторить те цифры-слухи, которые посвежу в 1939-40 годах бродили под бутырскими сводами и истекали от крупных и средних павших ежовцев, прошедших те камеры незадолго. Они-то знали. Говорили ежовцы, что в 2 эти года расстреляно по Союзу 500 000 политических и 480 тысяч блатарей, 59-3, их стреляли как опору Ягоды. Этим и подрезан был старый воровской благородный мир. Насколько эти цифры невероятны? Считая, что расстрелы велись не 2 года, а лишь 1,5, мы должны ожидать для 58-й статьи в среднем в месяц 28 тысяч расстрелянных. Это по Союзу. Но сколько было мест расстрела? Очень скромно будет посчитать, что 150. Их было больше, конечно. В одном только Пскове под многими церквями в бывших кельях отшельников были устроены пыточные и расстрельные помещения НКВД. Еще и в 1953 году в эти церкви не пускали экскурсантов. Архивы, там и паутины не выметали по 10 лет, такие архивы. Перед началом реставрационных работ оттуда кости вывозили грузовиками. Тогда, значит, в одном месте в один день уводили на расстрел по 6 человек. Разве это фантастично? Это преуменьшено даже. Из Краснодара свидетельствует, что там, в главном здании ГПУ на Пролетарской, в 1937-38 году, каждую ночь расстреливали больше 200 человек. По другим источникам, к 1 января 1939 года расстреляно 1 700 000 человек. В годы Отечественной войны по разным поводам применение смертной казни то расширялось, например, военизация железных дорог, то обогащалось по формам, с апреля 1943-го указ о повешении. Все эти события несколько замедлили обещанную полную, окончательную и навечную отмену смертной казни. Однако терпением и преданностью наш народ все-таки выслужил ее. В мае 1947 года примерил Иосиф Виссарионович крахмальное жабо перед зеркалом, понравилось, и продиктовал Президиуму Верховного Совета отмену смертной казни в мирное время с заменою на 25 лет, четвертную. Но народ наш неблагодарен, преступен и не способен ценить великодушие. Поэтому покряхтели правители 2,5 года бессмертной казни, и 12 января 1950-го издан указ противоположный. Ввиду поступивших заявлений от национальных республик, Украина, от профсоюзов, милые эти профсоюзы, всегда знают, что надо, крестьянских организаций, это среди сна продиктовано, все крестьянские организации растоптал милостивец еще в год Великого Перелома, а также от деятелей культуры, вот это вполне правдоподобно, возвратили смертную казнь для уже накопившихся изменников Родины, шпионов и подрывников-диверсантов. И уж так начали возвращать нашу привычную, нашу головорубку. И так потянулось без усилия 1954 за умышленное убийство тоже, май 1961 за хищение государственного имущества тоже, и подделку денег тоже, и террор в местах заключения — это кто стукачей убивает и пугает лагерную администрацию. Июль 1961 года за нарушение правил о валютных операциях. Февраль 1962 за посягательство, замах рукой на жизнь милиционеров и дружинников. И тогда же за изнасилование и тут же сразу за взяточничество. И все это временно, впредь до полной отмены. И сегодня так записано. И выходит, что дольше всего мы без казни держались. При Елизавете Петровне. В благополучном и слепом нашем существовании смертники рисуются нам роковыми и немногочисленными одиночками. Мы инстинктивно уверены, что мы-то в смертную камеру никогда бы попасть не могли, что для этого нужна, если не тяжкая вина, то, во всяком случае, выдающаяся жизнь. Нам еще много нужно перетряхнуть в голове, чтобы представить, в смертных камерах пересидела тьма самых серых людей за самые рядовые поступки. И кому как повезет, очень часто не помилование получали они, а вышку. Так называют арестанты высшую меру. Они не терпят высоких слов и все называют как-нибудь погрубее и покороче. Агроном Райзо получил смертный приговор за ошибки в анализе колхозного зерна. А может быть, не угодил начальству анализом. 1937 год. Председатель кустарной артели, изготовлявший ниточные катушки, Мельников, приговорен к смерти за то, что в мастерской случился пожар от локомобильной искры, 1937 год. Правда, его помиловали и дали десятку. В тех же крестах в 1932 году ждали смерти Фельдман за то, что у него нашли валюту, Файтелевич, консерваторец, за продажу стальной ленты для перьев, исконная коммерция, хлеб и забава еврея тоже стали достойны казни. Удивляться ли тогда, что смертную казнь получил ивановский деревенский парень Гераська? На Николу Вешнего гулял в соседней деревне, выпил крепко и стукнул колом по заду. Не милиционера, нет, но милицейскую лошадь. Правда, той же милиции назло он оторвал от сельсовета доску обшивки, потом сельсоветский телефон от шнура и кричал «Громи чертей!». Наша судьба угодить в смертную камеру не тем решается, что мы сделали что-то или чего-то не сделали. Она решается кручением большого колеса, ходом внешних могучих обстоятельств. Например, обложен блокадой Ленинград. Его высший руководитель, товарищ Жданов, что должен думать, если в делах ленинградского ГБ в такие суровые месяцы не будет смертных казней? Что органы бездействуют, не так ли? Должны же быть вскрыты крупные подпольные заговоры, руководимые немцами извне. Почему ж при Сталине в 1919 году такие заговоры были вскрыты, а при Жданове в 1942 их нет? Заказано, сделано. Открываются несколько разветвленных заговоров. Вы спите в своей нетопленной ленинградской комнате, а когтистая черная рука уже снижается над вами, и от вас тут ничего не зависит. Намечается такой-то, генерал-лейтенант Игнатовский, у него окна выходят на Неву, и он вынул белый носовой платок высморкаться. Сигнал. А еще Игнатовский, как инженер, любит беседовать с моряками о технике. Засечено, Игнатовский взят. Пришла пора рассчитываться, и так назовите 40 членов вашей организации. Называет. Так если вы капельдинер Александринки, то шансы быть названным у вас невелики. А если вы профессор технологического института, так вот вы и в списке. И что же от вас зависело? А по такому списку всем расстрел. И всех расстреливают. И вот как остается в живых Константин Иванович Страхович, крупный русский гидродинамик. Какое-то еще высшее начальство в госбезопасности недовольно, что список мал и расстреливается мало. И Страховича намечают как подходящий центр для вскрытия новой организации. Его вызывает капитан Альтшуллер. Вы что ж, нарочно поскорее все признали и решили уйти на тот свет, чтобы скрыть подпольное правительство? Кем вы там были? Так, продолжая сидеть в камере смертников, Страхович попадает на новый следственный круг. Он предлагает считать его минпросом. Хочется кончить все поскорей. Но Альтшулеру этого мало. Следствие идет, группу Игнатовского тем временем расстреливают. На одном из допросов Страховича охватывает гнев. Он не то, что хочет жить, но он устал умирать, и, главное, до противности подкатила ему ложь. И он на перекрестном допросе при каком-то большом чине стучит по столу. «Это вас всех расстреляют! Я не буду больше лгать! Я все показания вообще беру обратно!» И вспышка эта помогает. Его не только перестают следовать, но надолго забывают в камере смертников. Вероятно, среди всеобщей покорности вспышка отчаяния всегда помогает. И вот столько расстреляно, сперва тысячи, потом сотни тысяч. Мы делим, множим, вздыхаем, проклинаем. И все-таки это цифры. Они поражают ум, потом забываются. А если бы когда-нибудь родственники расстрелянных сдали бы в одно издательство фотографии своих казненных, и был бы издан альбом этих фотографий, несколько томов альбома, то перелистыванием их и последним взглядом в померкшие глаза мы бы много почерпнули для своей оставшейся жизни. Такое чтение почти без букв легло бы нам на сердце вечным наслоем. В одном моем знакомом доме, где бывшие зэки, есть такой обряд. 5 марта, в день смерти главного убийцы, выставляется на столе фотографии расстрелянных и умерших в лагере. Десятков несколько, кого собрали. И весь день в квартире торжественность, полуцерковная, полумузейная. Траурная музыка, приходят друзья, смотрят на фотографии, молчат, слушают, тихо переговариваются, уходят, не попрощавшись. Вот так бы везде. Хоть какой-нибудь рубчик на сердце мы бы вынесли из этих смертей, чтоб не напрасно все же. Как это все происходит? Как люди ждут? Что они чувствуют? О чем думают? Каким приходит решением? И как их берут? И что они ощущают в последние минуты? И как именно это их... Это... Естественно, больная жажда людей проникнуть за завесу. Хотя никого из нас это, конечно, никогда не постигнет. Естественно и то, что пережившие рассказывают не о самом последнем, ведь их помиловали. Дальше знают палачи. Но палачи не будут говорить. Тот крестовский знаменитый дядя Леша, который крутил руки назад, надевал наручники, и если у Вадимой вскрикивал в ночном коридоре «Прощайте, братцы!», то и комом рот затыкал. Зачем он будет вам рассказывать? Он и сейчас, наверное, ходит по Ленинграду, хорошо одет. Если вы его встретите в пивной на островах или на футболе, спросите. Однако и палач не знает всего до конца. Под какой-нибудь сопроводительный машинный грохот, неслышно освобождая пули из пистолета в затылке, он обречен тупо не понимать совершаемого. До конца-то и он не знает.